Глава 23. Горькая правда 2. Я хотела узнать правду, и вот она, открылась во всем своем неприглядном виде. Едва Арней коснулся плеча, я сразу все поняла. Он был первым в числе подозреваемых, но я до последнего не могла поверить, что наследник великого рода опустится до такого. Как же глупа я была! Кто еще это мог быть? Кто еще настолько дерзкий, плюющий на других эгоист? Естественно, Арней Гидеон. Он не просто бездумно потер плечо. Это был намек. У меня аж в горле пересохло. Я застыла, будто изваяние, а не живой человек. Сердце и то замерло в груди, ни стука. Творилось что-то ужасное, неправильное. Я тряхнула головой и попятилась. Арней шагнул ко мне, но я вскинула руки, призывая его держаться на расстоянии. Если он сейчас подойдет, я закричу и буду вопить до тех пор, пока он не отступит. Арней нагло увел меня из-под носа собственного мужа. Где был Харальд в это время? Как он это допустил? И что теперь? Арней не из тех, кто потерпит конкуренцию. Даже если сам не будет меня касаться, другим тоже не позволит. Даже моему мужу. А он вообще-то имеет на меня все права. По крайней мере, я так думала. Оказалось, что нет, не имеет. Я принадлежу не тому мужчине, которого прилюдно клялась любить до конца своих дней. Мой хозяин другой, тот, кто меня присвоил. Естественно, я не могла с этим смириться. До глубины души меня возмущал поступок Арнея. С людьми так нельзя, я человек, а не игрушка. Мне тоже есть чувства и желания, с ними надо считаться, а не только следовать за своим «хочу». Я была в ярости. Арней своим поступком разрушил все мои планы. Он использовал меня. Я не могла здраво мыслить и оценивать ситуацию. Единственное, чего мне хотелось, врезать этому чурбану как следует, желательно так, чтобы он еще несколько дней не мог разогнуться. А ведь я верила, что Арней после поцелуя все осознал и оставил меня в покое. А он просто нашел способ, как ко мне подобраться. Да он настоящий монстр, гений злодейства. Сейчас, вспоминая наш первый поцелуй, я понимала, что у меня был шанс обо всем догадаться. Узнать Арнея в ночном посетителе. Но я даже вообразить не могла, что кто-то в здравом уме пойдет на такое. Определенно этот человек меня пугал. Он ненормальный. И он еще имел наглость все отрицать. Это раздражало особенно сильно. «Довольно лжи», — сказала я. «Имей смелость признать правду, или ты трус?» Мой упрек подействовал на Арнея. Он поджал губы и отрывисто кивнул. «Мол, ладно, будет тебе правда». «Это был я», — заявил он. «Всегда я, только я». Каждое его слово впивалось иглами под кожу. «Всегда только он. Даже в первую брачную ночь я делила ложе не с мужем, а с самозванцем. Неудивительно, что Харальд презирает меня. Он не верит, что я ничего не знаю. Это действительно выглядит неправдоподобно. В глазах мужа я распутница». И он не желает иметь со мной ничего общего. Вряд ли это когда-нибудь изменится. Харальд для меня потерян. А тот, кто всему виной, стоит напротив меня и умоляет его простить. «Я пытался удержаться, не ходить к тебе, но не справился», — сказал Арней. «Ты — смысл моего существования, Фрея. Я не могу без тебя. Он не может. А я? Прямо сейчас я не понимала, что чувствую. Все заслонил гнев». Арней использовал меня в темную, обманом, заставив делить с ним ложе. Он подверг меня и мою семью смертельной опасности. Делая все это, он точно не думал обо мне, только о собственных желаниях. Так поступают капризные, избалованные дети, а не взрослые, ответственные мужчины. Я не могла положиться на него, не могла ему довериться. После всего, что Арней сделал, он казался мне слишком ненадежным. А еще я хотела причинить ему боль, соизмеримую с тем, что он причинил мне. Я кровожадно мечтала о мести. Быть может, так мне станет чуточку легче. Ранить Арнея было легко. Мне известно его слабое место. Это я сама. План мести созрел мгновенно. Ничего сложного в нем не было. Я могла воплотить его в жизнь немедля. Арней в очередной раз потянулся ко мне. Он только и делал, что пытался коснуться меня. В этот раз я ему позволила. Его глаза радостно заблестели, наверняка он уже праздновал победу. Гладя меня по щеке, он шептал нежности, что-то банальное, говорил, какая я красивая и неземная, как свожу его с ума и прочие слова, что кружат девушкам голову. Надо отдать ему должное. Он точно знал, что и как сказать. Даже у меня мурашки побежали по спине, а ведь я все еще была в ярости. «Поверь», — сказала Арней, — «я не хотел тебе лгать, но я не мог удержаться от соблазна. Ты слишком нужна мне, Фрея, как воздух, как вода. Без тебя мне не жить». Он был уже совсем близко, нас разделяло ничтожное расстояние, оно стремительно таяло. Арней явно думал, что умело ко мне подобрался. Он не догадывался, я нарочно его подпустила. Что ж, вот он, мой выход. Я привстала на носочки, охватила лицо Арнея ладонями и поцеловала в губы. Он опешил, замер, не дыша и не веря своему счастью. Я не позволила поцелую зайти далеко. Он длился несколько мгновений, не больше. Я первой это начала, я же первой и закончила. Прервав поцелуй, отступила от Арнея на пару шагов. Все, что было до этого, подготовка. Настал момент для удара. «Я поцеловала тебя, чтобы убедиться, что ничего к тебе не чувствую», — заявила я холодно. Лицо Арнея вытянулось. Такого он не ожидал. «Убедилась?» — тихо спросил он. «Да», — кивнула я. «В самом деле ничего. Не знаю, правда это или ложь. Тот мужчина, что согревал мою постель по ночам, точно мне не безразличен. Но то была иллюзия». Фантазия, существующая только в моем воображении. В реальности был Арней Гидеон. Я смотрела на него и понимала, что однажды он погубит меня. Единственный шанс на спасение — держаться от него подальше. Уголок губ Арнея дернулся, глаза зло сузились. Без сомнений, я его зацепила, месть удалась. Но я не учла, с кем имею дело. Воины галантные манеры плохо сочетаются. Такие, как Арней, привыкли брать все силой. Он завоеватель, а я, по всей видимости, трофей. Арней шагнул ко мне, схватил за плечо и дернул на себя. Я врезалась в его грудь, как в скалу, аж воздух вышибло из легких. «В таком случае верни мне сердце», — яростно потребовал он. «Оно бьется лишь, когда ты рядом, слышишь?» Он взял мою руку и прижал ладонь к своей груди. А там бешеная скачка, ураган, апокалипсис. Не может сердце так неистово колотиться, не выдержит. Мне стало страшно. За себя и за него. Глядя Арнею в глаза, я со всей очевидностью поняла. Не отпустит.